Глава вторая. Я шла по сияющему вестибюлю международных расследований Монтгомери на полном ходу. Корнелиус с Леоном отставали от меня на пару шагов. Розочка восседала у Корнелиуса на плече, обняв его за шею крохотными лапками. Охранник у металлоискателя заметил меня, и в его глазах отразилось узнавание. «Добрый день, мисс Бейлор». «Добрый день». Я прошла через металлоискатель и продолжила идти к дверям лифта из нержавеющей стали. Корнелиус с Леоном шли следом. На лифте мы поднялись на 17-й этаж, и двери тихо распахнулись, открывая перед нами глянцевый пол цвета индиго и белые стены. Слева находился зал ожидания с затемненным светом, льющимся через стену из синего стекла от пола до потолка. Прямо перед нами за стойкой ресепшена сидела Лина. Сегодня ее волосы были насыщены фиолетового цвета и собраны в консервативный гладкий пучок, красиво контрастирующий с ее темно-бронзовой кожей и голубыми глазами. На ней было безупречно скроенное оливково-зеленое платье-футляр, которое в сочетании с волосами делало ее похожей на стебель цветущей лаванды. «Он вас ждет», — сказала она. Я кивнула и повернула от ее стола направо, следуя изгибу белой стены. Позади меня Лина спросила, «Могу я предложить вам какие-нибудь напитки, джентльмены?» «Не найдется ли у вас винограда?» — спросил Корнелиус. «Для обезьянки». «Конечно, мы найдем ей виноград, ведь она такая очаровашка, не правда ли?» — проворковала Лина. Прогулка по владениям Августина напоминала подводное плавание. Стена слева целиком была из кобальтового стекла высотой в 2 этажа, за которым вдалеке виднелся город. Голубой свет окрашивал бледный пол и стены, а узор стекла создавал идеальную иллюзию солнечного света, преломляющегося через водную поверхность. Это был своеобразный маленький мир вдали от всего, спокойный и умиротворяющий. И я дорожила той парой мгновений, когда могла им насладиться. Я собиралась раскрыть свой официальный статус Августину. Обратного пути уже не будет. Впереди проход перекрывала стена из матового стекла. Когда Августин хотел произвести впечатление, то проецировал на нее свою магию, разрисовывая ее сменяющимися узорами наподобие морозного рисунка на окне. Но я уже бывала в его офисе, и у него не было необходимости меня удивлять. Стена оставалась красивой, но обычной. И сплошной. Похоже, Августин заканчивал какие-то дела. Пришлось подождать. Я подошла к стене из кобальтового стекла и посмотрела на город внизу. Огромное людское море. Башни из стекла, стали и бетона были его островами и айсбергами. Потоки машин на улицах — стаями рыб, а в его глубинах, спрятанных в роскошных кабинетах, акулы в человеческом обличье управляли своими магическими империями. В мире не всегда была магия. Да, были слухи и легенды, но ничего явного. 1,5 столетия назад полдюжины стран были заняты поисками лекарства от пандемии гриппа, охватившей земной шар. Они обменивались своими исследованиями и открыли сыворотку Осириса почти одновременно. Тех, кто принимал ее, в равной степени ожидал один из 3 возможных исходов. Смерть, превращение в монстра и гибель спустя 2 лет, или же приобретение магических сил. Качество магии разнилось, у кого-то мог быть слабый талант, а кто-то мог стать превосходным, способным высвобождать разрушительную силу. Поначалу сыворотку давали всем, у кого хватало смелости испытать на себе ее последствия. Никому и в голову не приходило, что раздавать случайным людям способности целиком сжигать городские кварталы и извергать смертоносную чуму — это плохая идея. Затем разразилась мировая война. 8 следующих лет стали известны как «время ужасов». Лорд Актон, историк XIX века, как-то написал, что власть имеет тенденцию развращать. По его словам, великие люди почти всегда были людьми плохими. Великие маги времени ужасов доказали его правоту. Они были мерзкими выродками, которые убивали других людей как скот, потому что им так хотелось. Люди умирали тысячами. По всей планете вспыхнули восстания и бунты. Мир охватил пожар. И когда пламя, наконец, утихло, человечество усвоило три урока. Во-первых, использование сыворотки Осириса должно было быть запрещено международным постановлением. Во-вторых, магические силы оказались наследственными. Превосходные порождали превосходных, что привело к образованию магических семей, именуемых домами. В-третьих, магическому сообществу пришлось найти способ стабилизировать себя. Во время ужасов погибли не только люди без магии. Более сильные маги охотились на более слабых, и те, кто совершал зверства, в конечном итоге предстали перед правосудием толпы. Независимо от того, насколько могущественен был отдельный маг, их всегда было намного меньше. Никто не хотел повторения беспорядков и массовых казней. Они были плохи для бизнеса, и, достигнув власти, дома теперь хотели порядка и безопасности, чтобы пожинать свои плоды. Дома собрались вместе и учредили ассамблеи штатов, где каждый превосходный имел право голоса. Ассамблеи штатов подчинялись Национальной ассамблее, высшей власти в области магии. Национальная ассамблея требовала, чтобы кто-то расследовал нарушение ее законов. Вот тут-то и пригодилось управление смотрителя. Официальным девизом техасских рейнджеров было «один бунт, один рейнджер». Национальная ассамблея поддержала эту философию. В каждом штате был только один смотритель, маг выдающейся силы, личность которого оставалась конфиденциальной. Каждому смотрителю было разрешено иметь по одному ученику. Линус Дункан был смотрителем Техаса, а 6 месяцев назад я стала его заместителем. Произошло это почти случайно. Если бы вы спросили меня год назад, кто такой Линус Дункан, я бы сказала, что он друг семьи. Он был одним из 2 официальных свидетелей при формировании нашего дома и с того момента проявил к нам интерес. Он приглашал нас на барбекю на заднем дворе, бывал у нас дома несколько раз. Он был как богатый дядюшка, которого все любили. Теперь я знала больше. Линус Дункан был последней линией защиты между человечеством и ужасами, порожденными людьми со слишком большим количеством магии и слишком большой жаждой денег и власти. За последние полгода я видела вещи, из-за которых потом просыпалась посреди ночи в холодном поту. Все это и суровость Виктории Тремейн выковали из застенчивого человечка, робевшего от одного взгляда взрослых, новую версию меня. Я стала заместителем, чтобы защитить людей, которых я любила. Независимо от того, сколько семейных обедов посетил Линус, насколько он любил нас и как часто приглашал весь дом Бейлор на свою ранчо и в свой особняк, если я нарушу установленные для меня границы, он без колебаний устранит нас. Так что, сколько бы милых комментариев ни делал мой кузен, я ему ничего не расскажу. Я буду подчиняться отданным приказам и выполнять свою работу. Стеклянная секция скользнула в сторону. Превосходный Монтгомери наконец-то был готов меня увидеть. Я прошла в ультрасовременный кабинет. Августин смотрел на меня из-за своего стола. Будучи превосходным иллюзией, он мог выглядеть как кто угодно, в том числе и как я. Он же предпочел выглядеть полубогом. Его бледная кожа почти светилась. Лицо было мужественным, но поразительным по своей красоте. Практически белые волосы обрамляли его черты с невероятным совершенством. Если бы не проницательность в его зеленых глазах и очки с тончайшей оправой, люди бы поклонялись ему, увидев его на улице. Полубог в костюме за 3000 баксов заговорил. «Мисс Бейлор, чем я обязан вашему визиту?» Августин собирал информацию. Сохранение конфиденциальности моего статуса заместителя было в моих интересах. Но без этого он никогда бы не передал мне дело. Я вошла в его офис и собиралась силой заставить его подчиниться. Это привело бы в ярость любого превосходного. А мне еще понадобится его содействие на протяжении всего расследования. Требовалось смягчить удар. Единственным способом это сделать было заставить его поверить, будто он вынуждает меня делать что-то, чего я не хочу. Это дало бы ему иллюзию превосходства. «Я бы хотела, чтобы вы передали мне дело Мортона». Августин откинулся в кресле, и в его глазах вспыхнуло любопытство. «И почему я должен это сделать?» «Я бы расценивала это как личное одолжение». «Нет, даже если бы я был склонен упустить эту выгодную возможность, я бы не оказал тебе такой услуги. Это дело сплошной кошмар, что и объясняет его соразмерную цену. Пожалуйста, подумайте еще раз». Августин пристально на меня посмотрел. «Ты не дала мне для этого причину». Ответ по-прежнему нет. «Ладно». Я подняла руку, согнув ее в локте, чтобы он мог видеть мое предплечье, и сосредоточилась. Магия закрутилась сквозь мою кость и мышцы. Это походило на попытку сжать пальцами резиновое кольцо. Круг, сплетенный из стилизованной виноградной лозы, засиял сквозь мою кожу янтарным светом, открывая взору заключенную в нем пятиконечную звезду. Августин заморгал. Какое-то мгновение он просто потрясенно глазел. Затем на его губах растянулась ленивая улыбка. «Это многое поясняет». «Мы можем пропустить формальности?» «Нет, что ты, продолжай. Я хотел бы полное представление». Я вздохнула. «Превосходный Августин Монтгомери, властью, данной мне Национальной ассамблеей, я, Каталина Бейлор, заместитель смотрителя штата Техас, настоящим заявляю, что владею всеми вопросами, касающимися дома Мортонов. Вам велено предоставить мне всю информацию и оказать всю необходимую помощь в решении этого вопроса. Вы представите меня заинтересованным сторонам как представителя МРМ и сохраните высочайший уровень секретности в отношении моей истинной принадлежности. Национальная ассамблея признательна вам за ваше согласие». Я позволила знаку растаять. Августин походил на голодного ребенка в кондитерской. «Значит, Дункан — смотритель». Врать не имело смысла. «Да». «А Конор знает?» Соперничество между Августином и моим зятем тянулось еще с их студенческих времен. Он спрашивал, знал ли Конор, что Линус был смотрителем, или же что я была его заместителем. Чем меньше информации я ему дам, тем лучше. «Поконкретнее, пожалуйста». Августин щелкнул пальцами. «Он не знает о тебе, но знает о Дункане. Дункан пытался его завербовать». «Вам стоило бы спросить это у него». «Пытался, а Конор, должно быть, дал ему отворот-поворот. И теперь ты заняла его место. Это прекрасно. Я в восхищении». «Если вы закончили злорадствовать...» «Я могу злорадствовать и работать одновременно». Августин нажал на кнопку на настольном телефоне. «Зайди ко мне. Каталина, что тебе известно о деле Мортона?» «Ничего». «Единственный сын Ландера Мортона, Феликс, был убит 3 дня назад. Он участвовал в проекте рекультивации вместе с представителями 4 других домов». «Что они и рекультивировали?» «Дыру». «Джерси Виллидж?» «Маленький городок, часть метрополитена Хьюстона, был затоплен много лет назад во время безрассудной попытки построить там подземку. Теперь инопланетное болото на видео обретало смысл. Но когда я была в дыре последний раз, более 3 лет назад, она выглядела как типичная зона затопления со стоячей водой и полуразрушенными зданиями, где наркоманы, бездомные и искаженные магией прятались среди заплесневелого мусора. Место совсем не походило на прорыв в потусторонний мир. 5 домов подписали контракт, в котором оговаривалось, что они будут проводить расследование в случае смерти одного из них при подозрительных обстоятельствах. Каждый из участников имеет личный страховой полис, который не будет выплачен, пока расследование не будет завершено. Четыре оставшихся в живых партнера в настоящее время являются подозреваемыми. Они и Ландер Мортон приезжают сюда сегодня, чтобы встретиться с моим главным следователем. Пятеро превосходных, ожидающих первоклассного профессионального следователя, лучшего у Монтгомери. Сегодня когда? Он улыбнулся. Стена открылась, и в кабинет вошла Лина. «У мисс Бейлор встреча с пятью превосходными», — заявил Августин. «Мне нужно, чтобы ты исправила...» Он махнул в мою сторону рукой. «Вот это». Лина поджала губы. На мне были спортивные сандалии, джинсовые шорты и топ на бретельках, покрытый пятнами пота. Пучок на затылке распался, и волосы превратились в воронье гнездо, в котором наверняка торчали веточки. 2 часа назад я влезла на гигантское пекановое дерево, решив, что заметила там розочку, и запуталась в ветвях волосами. Еще я взбиралась на крышу здания, чтобы заглянуть в дымоход, и пыль с сажей смешались с потом, придав моему лицу оттенок грязи. Мелкие царапины усеивали мои руки и ноги, пурпурная кровь заляпала одежду. И вишенка на торте — тройная царапина от когтей на левом бедре, которую я отхватила в погоне за устройством. Она не была глубокой, но кровоточила, добавив засохшей крови к моему и без того сногсшибательному образу. «Сколько у меня времени?» — спросила Лина. «Встреча через 45 минут», — ответил Августин. «Мне все еще нужно ввести ее в курс дела». «Не могли бы вы ее зачаровать?» — с надеждой поинтересовалась помощница. «Нет, ее ждет встреча с клиентом в трауре и полной комнатой превосходных в качестве подозреваемых. Они распознают иллюзию. Она должна вызывать доверие и служить образцом честности». Лина закатила глаза и взяла меня за руку. «Идемте со мной». 20 минут спустя я снова сидела в кабинете Августина, стараясь не шевелиться, пока Лина пыталась расчесать мне волосы. Душ в представительской ванной был действительно прекрасен, но оттирание крови с моей кожи заняло больше времени, чем я ожидала. На мне были светло-серые слаксы, белая блузка и полотенце, накинутое на спину, чтобы влажные волосы не запачкали атласный верх. «С годами дыра стала местом, куда сбрасывают магические отбросы», — начал Августин. «В настоящее время количество тайной материи в дыре достигло критического уровня. Призванных существ, которые вышли из-под контроля своих призывателей, туда так и тянет, и теперь они размножаются в том болоте. Городской совет предложил выгодный контракт тому, кто сможет это исправить. В случае рекультивации дыра могла бы стать районом ценной недвижимости, на которой команда по рекультивации могла бы наложить свои лапы». Овчинка стоила выделки. Бывший Джерси-Виллидж был достаточно близко к центру Хьюстона, чтобы представлять собой ценность как для жилой, так и коммерческой недвижимости. А поскольку там жили только бездомные и наркоманы, не требовалось никаких затрат на их выселение. Любой, кто заполучил бы это место, мог построить там все, что душе угодно, и заработать на этом состоянии. Контракт достался Альянсу из 5 домов. Августин щелкнул пультом управления, и секция из матового стекла превратилась в большой цифровой экран. На нем сидели 5 людей, очевидно позируя для рекламной фотографии. «Как можно иметь столько волос?» — пробурчала Лина. «Да еще и таких длинных!» 17 минут, — напомнил ей Августин. «Первый слева — наша жертва, Феликс Мортон. 42 года, вдовец, 3 несовершеннолетних детей. Геокинетик, как и его отец». На фотографии был атлетичный белый мужчина с красивым лицом, темной шевелюрой и легкой, искренней улыбкой. Он не имел ничего общего с тем изуродованным трупом, свисающим с электрического кабеля. На публике Ландер и Феликс сторонились друг друга. Но в реальности Ландер обожал своего сына. Как и его отец, Феликс был умен и обладал талантом делать деньги. но, в отличие от отца, был любезен и вызывал симпатию. Ландер прекрасно знает, что даже его ближайшие соратники его ненавидят. Он не хотел, чтобы его сын унаследовал его врагов, поэтому они изображали видимость вражды и старались ее поддерживать, хотя наедине Ландер с Феликсом были командой. Ландер консультировал все важные решения, которые принимал Феликс. Лина закончила с расчесыванием и перешла к заплетанию. «Вы провели предварительное расследование?» «Августин одарил меня взглядом, припасенным для кого-то слабоумного, и вручил кожаную папку на молнии. Я расстегнула замок. Отчет коронера, отчет полиции, заметки детективов с места преступления, хронология, связка ключей. Я вытащила ключи». Ландер забрал внуков к себе. «У тебя полный доступ к дому Феликса и его компьютеру. Пароли на карточке в левом кармане». «Спасибо». «Это деловые партнеры Феликса», — произнес Августин, возвращаясь к рекламной фотографии. «Вы сказали, что эти четверо превосходных — главные подозреваемые. Но почему они? Смерть Феликса ставит проект под угрозу. Разве они не заинтересованы в продолжении рекультивации?» Августин кивнул. «Именно. Дыра — это цепь островов, соединенных мостами, связанных одной единственной дорогой. На ночь дыра закрывается. Весь персонал уходит, за исключением охранников у ворот, которые перекрывают эту дорогу. Главный остров со штаб-квартирой проекта защищен забором и воротами. Для входа туда в нерабочее время требуется код, известный только 5 членам правления. В ночь смерти Феликса код был использован 2. В первый раз неизвестным членом правления или его агентом, который затем приступил к уничтожению записи видеонаблюдения со скрытой камеры, а во второй — самим Феликсом. Он пришел в ловушку. Да. Августин снова повернулся к снимку. Слева направо, рядом с Феликсом, Марат Казарян, превосходный призыватель. Марату было за 30, смуглый, с темными курчавыми волосами и темными глазами, крупным носом и короткой темной бородкой. На нем был костюм винного цвета. Необычный выбор, но ему он был к лицу. Фамилия указывала на армянские корни, и я не смогла сразу распознать дом. Было в Марате что-то угрожающее, и он бы был на своем месте в темных одеждах на черном коне с мечом наперевес. Он смотрел в камеру так, будто она бросала ему вызов. Шерил Кастеллана, превосходный аниматор. Шерил с равным успехом могло быть как 25, так и 45. У нее была оливковая кожа и красивое полное лицо с широким ртом и большими серыми глазами под точенными бровями. Ее каштановые волосы с карамельными прядями были собраны в свободную, незамысловатую прическу. На ее лице застыло доброе и немного усталое выражение, словно она полностью понимала постановочную природу снимка, но смирилась с необходимостью играть свою роль. Я не сталкивалась с ее домом, но слышала ее имя ранее в связи с какой-то благотворительной работой. Стивен Цзян, превосходный аквакинетик. Стивен был до неприличного красив. Если бы я не знала, то приняла бы его за превосходного иллюзии. Ему было за 20 или даже за 30. Он сидел на табурете в темно-синем костюме с голубой рубашкой и темно-синим галстуком. Темные волосы были стильно подстрижены и зачесаны назад, открывая широкий высокий лоб. Безупречные скулы, немного впалые щеки над квадратной челюстью с сильным подбородком. Его нос был узким, губы полными, а глаза, темные и пронзительные, смотрели на мир с удивительной силой. Еще он казался мне смутно знакомым. Хоть убейте, но я не могла вспомнить, где видела его раньше. Мы не встречались, это бы я точно запомнила. «Аппетитный», — прокомментировала Лина, закручивая косу у меня на затылке. «Да, он красив», — Августин посмотрел на меня. «Почти так же хорош, как Алессандро Сагреда». С одной стороны, проткнуть Августина Монтгомери, схваченной со стола ручкой, было очень заманчиво. Но с другой, точно не в лучших интересах моего дома и текущего расследования. Хотя мне бы понравилось. И, наконец, Татьяна Перс, закончила я. Превосходная пирокинетик. Около 4 лет назад Адам Пирс, младший сын дома Персов, красивый и избалованный своим семейством, встрял в политический заговор, также известный как заговор штурма Чарльза, и попытался сжечь Хьюстон дотла. Моя старшая сестра Невада и ее муж стали причиной того, что город все еще стоял, а Адам сейчас гнил в тюрьме повышенной секретности на Аляске. Татьяна Пирс была его сестрой. Я посмотрела на Татьяну. Ей было 36 лет. Ее каштановые волосы были собраны в свободную косу и перекинуты через плечо. И Адам, и их старший брат Питер были худощавыми, но она была мягче, с округлым лицом и щедрой фигурой. Красивая женщина, из тех, на кого оборачиваются, и кто может за секунду превратить прутья из нержавеющей стали в лужу расплавленного металла. А еще она ненавидела Конора, Неваду и всю нашу семью. Расклад был далек от идеала. Очень, очень далек. Время вышло. Августин встал. Запомни, каждый участник вложил деньги в дыру, но большая часть инвестиций пришла из дома Мортон. Проект был полон проблем с самого начала. Если поток наличности иссякнет сегодня, завтра стройплощадка превратится в кладбище строительного оборудования. Я стянула полотенце с плеч. Секция матовой стены превратилась в зеркало передо мной. Я выглядела именно так, как хотела бы выглядеть на этой встрече. Хорошо собранно, профессионально, с легким макияжем и волосами, уложенными в сложную косу на шее. Благодаря опыту Лины в косметике я стала выглядеть старше. Я позволила внучке Виктории Тремейн выйти из клетки. «Вау!» — выдохнула Лина. «Думаю, мы готовы». Августин взмахнул рукой, и матовая стена скользнула в сторону. Он пригласил меня на выход. «Прошу». Мы бок о бок шли по подводному коридору. «Мудрое напутствие?» — спросила я. Августину нравилась роль наставника. «Жизнь полна сюрпризов», — сказал он. «Постарайся воспринимать их с достоинством». Мы вошли в маленькую комнату. Внутри нас ожидали 2 сотрудников МРМ подле пожилого белого мужчины в инвалидном кресле. Изможденный, с коротко остриженными седыми волосами, он смотрел сквозь меня темными глазами, как старый конюк, защищающий свою падаль. «Если я покажу хоть какую-нибудь слабость, он вцепится в меня до крови». Ландер Мортон. Мой новый работодатель. Ландер посмотрел на Августина. «Вовремя. Кажется, ты говорил, что это будет мужчина». Августин пожал плечами. «Она лучше». «Выглядит молодо. Сколько тебе?» «Достаточно. Я здесь, потому что хорошо справляюсь со своей работой. Вы хотите результатов? Или же кого-то, кто устроит вас внешне?» Ландер прищурился, глядя на меня. «Она справится. Приступим». Августин кивнул. Сотрудница распахнула 2 двери, открывая роскошный конференц-зал. 4 превосходных с рекламного фото сидели за столом. Позади каждого стоял личный помощник. Ландер подозвал меня взмахом костлявых пальцев. Я подошла ближе и наклонилась. «Один из этих ублюдков убил моего мальчика», — хрипло прошептал он, но достаточно громко, чтобы все в комнате это услышали. «Ты выяснишь, кто из них это сделал». Я кивнула и выпрямилась. Ландер коснулся пульта на своем кресле и въехал в комнату. Мы с Августином прошли следом, он слева, а я справа. Никто не встал. По-видимому, с манерами тут было туго. Ландер остановил кресло в 10 футов от стола, обводя взглядом присутствующих. Августин незаметно отступил в сторону, оставляя меня с Ландером самих по себе. «Наши глубочайшие соболезнования», — сказала Шерил. В ее голосе звучала искренность. «Оставьте их себе», — огрызнулся Ландер. «Вы все знаете, почему мы здесь. Мой сын мертв, а подписанный вами контракт обязывает вас участвовать в расследовании его смерти. Расследованием займется Монтгомери. Это его девочка, и на нее ложится вся черная работа. Я ожидаю, что вы поговорите с ней, или я так быстро притащу вас в ассамблею, что вы обмочитесь». Марат начал вставать. «Кем вы себя и еще?» Голос Ландера щелкнул, словно кнут. «Если вы доставите девочке какие-нибудь проблемы, вы больше ни цента не получите от моего дома. На случай, если вы забыли, мой дом финансирует большую часть этого проекта». Татьяна положила руку на предплечье Марата, и тот сел обратно. «Дом Цзян выражает глубочайшее сожаление в связи с утратой вами наследника», — сказал Стивен. «Если вам необходимо время для траура и принятия необходимых мер, мы окажем вам всестороннюю поддержку». Ландер повернулся к нему. «В задницу, ваши сожаления». Стивен заморгал. «У меня больше денег, чем у вас всех вместе взятых», — заявил Ландер. «Я могу годами тянуть это дело в суде. Это даст мне мотивацию, ради чего жить». Шерил прочистила горло. «Конечно же, мы будем полноценно с вами сотрудничать. Чем раньше будет обнаружена причина этой трагедии, тем лучше. Как бы мне ни было больно, я должна отметить, что Феликс участвовал во всех аспектах проекта и часто выступал в качестве решающего голоса во время наших голосований. Вы его замените?» «Я стар», — ответил Ландер. «Мое здоровье не в порядке. У меня есть врачи и внуки, о которых нужно заботиться. Этому проекту нужен кто-то молодой, с толковой головой на плечах. Кто-то, на кого никто из вас не сможет повлиять». Марат раскрыл было рот, но Ландер зыркнул на него, и тот промолчал. «Вы назначите доверенное лицо?» — спросила Татьяна. «Да, это мое право». Из раскрытых дверей донесся звук быстрых шагов. «Теперь это будет он», — сказал Ландер. Темноволосый мужчина вошел в зал, скользя, будто его суставы были жидкими. Весь воздух покинул комнату. Я пыталась сделать вдох, но дышать было нечем. «Мои извинения», — произнес Алессандро Сагреда с очаровательным итальянским акцентом. «Прошу прощения за опоздание». Августин Монтгомери был покойником, но он просто еще об этом не знал. Алессандро посмотрел прямо на меня. Наши взгляды встретились, и на долю секунды мой мозг перестал работать. Я не могла думать, могла лишь чувствовать. И этим чувством была мощная, обжигающая ярость. Я не могла позволить себе взорваться. Крохотные оранжевые огоньки сверкнули в его радужках и растворились. Никто этого не заметил. Его выражение лица оставалось совершенно невозмутимым. Зачем? В его распоряжении был весь мир. Он мог отправиться куда угодно, но вернулся сюда, в мой город. На него было больно смотреть, было больно вспоминать, как он обнимал меня, потому что в его объятиях я чувствовала себя в безопасности, любимой и желанной. И после всего этого он ушел без извинений, без объяснения причин. Он ясно дал мне понять, что я ничего не значила. А теперь этот сукин сын вернулся, как ни в чем не бывало. Алессандро подошел к Ландеру слева и наклонился к нему с выражением искреннего беспокойства на его красивом лице. «Как вы себя чувствуете, Зио?» «Мне нужно избавиться от этого наваждения. Время предаться чувствам будет позже. Сейчас же мне нужно было думать, потому что эквивалент голодного хищника только что вошел в комнату, и никто, кроме меня, Мортона и, возможно, Августина, не знал об этом. Алессандро назвал Ландера дядей. Они не были родственниками. Я знала генеалогию дома Сагреда как свои 5 пальцев и могла процитировать ее до 4-го поколения, даже разбуженная посреди ночи. Ландер с теплотой похлопал по руке Алессандра, словно приветствуя племянника. «Я не знала, что дом Мортон и дом Сагреда в таких хороших отношениях», — прокомментировала Татьяна. «Откуда тебе это знать? Когда мы с его отцом были друзьями, ты еще была соплей в члене у своего папочки», — отрезал Ландер. «Ландер Мортон — сама любезность». Марат закатил глаза. Алессандро выпрямился. Ни малейшего намека на магию. Он упрятал свою силу так глубоко, что казался инертным, безвредным. Большинство его мишеней считали его безобидным, ровно до того момента, как он их убивал. Именно поэтому его называли ремесленником. Он возвел заказное убийство в ранг искусства. «Почему ты здесь? Это работа или семейное обязательство?» На нем был костюм оловянного цвета, безупречно сшитый в неаполитанском стиле, скроенный по фигуре, чтобы подчеркнуть его узкую талию. Костюм слегка переливался, вероятно, он был из летней смеси шерсти и шелка. Спала камичья, рубашечный рукав, без какой-либо подкладки и широкие лацканы с выпуклым изгибом, привлекающим внимание, минимизировали линию плеч. У Алессандро были плечи, как у гимнаста. Если надеть на него какую-нибудь накладку, он будет напоминать полузащитника. Он был здесь по работе и пытался замаскировать свое телосложение, чтобы казаться менее опасным. Это могло бы сработать на четверых превосходных и даже на Августина. Они смотрели на его загорелую кожу, его искусно взлохмаченные каштановые волосы, дорогой костюм, сшитые на заказ брюки, заканчивающиеся идеальным низом, максимально плотно прилегающим к передку туфель, и видели молодого итальянца, превосходного наследника старинной семьи, преданного, уверенного в себе, беззаботного, оказывающего небольшую помощь в делах в качестве одолжения. На меня это не подействовало. Я видела, как он дрался. Стоило только увидеть, как он двигался, безупречно, легко, нанося каждый удар с недостижимой точностью. И это уже никогда не забудешь. Алессандро посвятил себя убийству. Под мерцающим костюмом его тело было сковано мощными гибкими мышцами. Он был потрясающе силен и необычайно быстр. Его лицо было не просто красивым. Это было лицо бойца, точеное, мужское, сильная челюсть, полные губы, прямой римский нос, резные скулы. Его янтарные глаза изучали комнату, и я наблюдала, как он оценивает угрозы и измеряет расстояние до них за доли секунды. Они видели плейбоя, я видела гладиатора. Алессандро улыбнулся. Обе женщины слегка заёрзали. «Я прибыл сюда в короткие сроки и при трагических обстоятельствах». Обычно у него почти не было акцента, но сейчас его речь была так густо им приправлена, что еще немного итальянского, и на столе для переговоров прорастут виноградные лозы с оливковыми ветвями, а из динамиков польются звуки «Инно ди Мамелли». «Я не знаком с этим проектом, поэтому прошу вашего терпения и совета, пока я не освоюсь. Давайте преодолеем это горестное время и обеспечим дальнейший успех и процветание наших семей». «Мистер Сагреда», — заговорил Марат, — «я думаю, вы слишком низкого о себе мнения. Вы очень быстро во всем разберетесь». «Да», — кивнула Татьяна, — «любой из нас будет рад ответить на все ваши вопросы». Настроение вокруг конференц-стола улучшилось. Он выглядел, как они, говорил на их языке и был им приятен. Они понятия не имели, что он мог перерезать им глотки еще до того, как они поймут, что происходит. Какая проницательность! Ландер объявился, оскорбил всех и пригрозил, а затем представил свою привлекательную, вежливую альтернативу. Получив выбор между Алессандро и старым хрычом в лице Мортона, они, сломя голову, бросились выбирать Алессандро, приняв того без проверки и вопросов. Такова была игра старшей лиги в обществе домов. Значило каждое слово, а каждое действие имело скрытое значение. «Итак», — прокаркал Ландер, — «дело сделано. Алессандра присмотрит за моими делами, а девочка выяснит, кто из вас убил моего сына». «Никто из нас не убивал Феликса!» — прорычала Татьяна. Ландер ухмыльнулся. «Очень скоро мы узнаем, кто это сделал. На сегодня я закончил». Он развернул свое инвалидное кресло и укатил прочь. «Спорить с ним бессмысленно», — сказала Шерил. «Мысленно он уже осудил нас четверых». «Это просто смешно», — фыркнул Марат. Стивен смотрел вслед Ландеру, затем его взгляд переместился на меня, а потом на Алессандра. Была только одна причина, по которой Ландер привлек сюда Алессандра. Он рассчитывал, что я найду убийцу его сына, а Алессандра с ним расправится. Татьяна переключилась на меня. «Вы Каталина Бейлор?» «Да». «Ваша сестра правдоискатель?» Трое других превосходных сосредоточились на мне. «Ну вот мы и приехали». Я встретила взгляд Татьяны. Она не шелохнулась, но уверенность в ее глазах поубавилась. Однако она начала нападение и теперь должна была довести дело до конца. «Ваша магия засекречена. Откуда нам знать, что вы не правдоискатель?» — продолжила Татьяна. «Было бы важно, если бы я им была?» «Я не соглашусь на допрос у правдоискателя», — заявил Марат. «Я предпочитаю свой разум нетронутым». «Как представителю дома Цзянь мне нечего скрывать», — сказал Стивен. «Тем не менее, у дома Цзянь разнообразные деловые интересы, и я располагаю большим количеством конфиденциальной информации. Как у руководителей нашего бизнеса, у нас есть обязательства не только перед нашим домом и всеми, кто в нем находится, но и перед нашими сотрудниками, нашими деловыми партнерами и нашими клиентами, все из которых доверяют нам и полагаются на наше усмотрение». «Мой партнер в своей прямолинейной манере пытается сказать, что согласие на допрос с участием правдоискателя означало бы подрыв этого доверия, поэтому мы должны с сожалением отказаться». Марат прожег его взглядом. Они не представляли собой объединенный фронт. Противостояние будет не между мной и Союзом, а между мной и четырьмя отдельными личностями. «Я жду ответа», — потребовала Татьяна. Она чувствовала себя комфортно, придираясь ко мне, и никто из остальных не сделал ей замечания. Мне не удалось произвести впечатление. «Хорошо. Я могла бы дать ей отпор, но, будучи уклончивой и неразговорчивой, я буду выглядеть уязвимо. Пусть думают, что я неуверенна. Если кто-нибудь из них решит, что меня легко достать и нападет на меня вскоре после этой встречи, я смогу быстро поставить крест на этом кошмаре и продолжить свою жизнь». Я повернулась к Татьяне. «Превосходная Перс, вы планируете мне солгать?» «Мне нечего скрывать», — отрезала Татьяна. «Тогда, правдоискатель я или нет, не должно иметь значения, верно?» «Наоборот», — вмешалась Шерил. «Это значит очень многое. У всех нас есть секреты, которые мы не хотели бы разглашать». Марат хлопнул ладонью по столу. «Ты не будешь копаться у меня в голове». Стивен оставался спокойным и невозмутимым. Было ясно, что он сказал все, что считал нужным, и не собирался мешать другим трепать языком и спорить. «С ним будет непросто». «Я могу заверить вас, что мисс Бейлор не магус Эленкус», — заявил Алессандро. «Что он делает?» «Вот как?» — удивилась Шерил. «Я был на ее испытаниях». «Перестань мне помогать!» «В каком качестве?» — спросил Стивен. «Я был экзаменатором». «Заткнись!» «Хотя мисс Бейлор не правдоискатель, ее способности довольно велики». «Неужели?» — вскинул брови Стивен. «На вас произвели впечатление?» «Не отвечай!» «Мне дали пищу для размышлений», — признался Алессандро, с как нельзя кстати серьезным лицом. «Я его придушу». Моя тщательно сплетенная пелена беспомощности взорвалась и драматично пала на землю пылающими лохмотьями. Вместо того, чтобы быть уязвимой и одинокой, я превратилась в загадочную превосходную, давшую Алессандро, самому могущественному из известных антистадий, пищу для размышлений. Теперь они тоже выполнят свою домашнюю работу и найдут фотографии нас, посещающих оперу с Линусом Дунканом. Алессандро кивнул. «Я бы охарактеризовал это как незабываемый опыт». Я впилась в него взглядом. Ничего не могла с собой поделать. «Неужели? Так это были вы? Вот откуда я вас знаю. Никак не могла припомнить». Алессандро широко распахнул глаза и прижал руку к груди. «Я сокрушен. Неужели я настолько неприметен?» «Знаете, как говорят, с глаз долой и сердце вон. Пожалуй, вам стоит поработать над произведением более запоминающегося первого впечатления». В его глазах промелькнуло удивление. Дразнить его было глупо и опасно, но так приятно. «Поскольку природа магии мисс Бейлор засекречена, если у вас есть какие-либо сомнения, архивариус подтвердит, что она не является правдоискателем», — сказал Августин. Он сидел так тихо, что я почти забыла о его присутствии. «У МРМ и дома Бейлор долгая история профессионального сотрудничества. Я ей полностью доверяю». «Она обвинила меня во лжи». Татьяна сверлила меня взглядом. Не было смысла ходить вокруг да около. «Превосходная Пирс, я понимаю, что ваша враждебность ко мне связана с ролью моего дома в задержании и заключении вашего брата». Татьяна сощурила глаза. «Да, я попала в точку». «Как бы там ни было, сейчас я бы хотела, чтобы вы все нашли время в своем расписании для личной беседы со мной. Чем больше вы будете упираться и пытаться увильнуть от меня, тем больше денег и ресурсов вам будет это стоить. Позвольте мне исключить вас из списка подозреваемых». Я снова повернулась к Татьяне. «Если превосходная Пирс желает продолжать дальнейшие пререкания, у вас будет достаточно возможности сделать это во время нашей личной встречи». «Она права», — сказала Шерил. «Мы теряем время». Она повернулась к своей ассистентке, молодой, стройной женщине в бледно-красном платье. «Мне нужно изучить место убийства», — сказала я. «Вы можете сделать это завтра», — предложил Марат. «Я почти всегда на месте. Если мне придется потратить время и на этот нелепый допрос, тогда я не прочь убить двух зайцев одним выстрелом. Завтра в 10?» «Было бы отлично». Трое других превосходных последовали его примеру. Через 5 минут у меня уже были назначены 4 встречи на следующие 2 дня. Завтра в 10 мне предстояло встретиться с Маратом, затем с Шерил в 4 и с Татьяной на следующий день в 9. Стивен был последней остановкой в моем списке в 2 пополудни. «Спасибо всем за сотрудничество. Уверена, вам есть что обсудить с мистером Сагредо. На этом я вас покидаю. Хорошего дня». Я развернулась и вышла.